Часть 1.6. Карп Леонтьевич Шерстобитов. 1795-1866 годы. Как уже упоминалось, до 1860 года следствие в Российской империи вели следственные приставы. Но розыскной деятельностью они не занимались, ее осуществляли чины наружной полиции, частные приставы, городовые и квартальные надзиратели. Об одном из них мы хотим рассказать. Карп Леонтьевич Шерстобитов был солдатским сыном, а все они в первую половину 19-го столетия принадлежали военному ведомству. По достижении определенного возраста мальчишек отрывали от семьи и отправляли в школы кантонистов, где обучали военным специальностям – аудитор, фельдшер, писарь, музыкант и так далее. Шерстобитов поступил на государеву службу таким вот школьником 14 ноября 1814 года в лекарской госпиталь Новгородской адмиралтейской казенной фабрики. Закончив там обучение, 1 мая 1817 года был произведен в младшие фельдшеры и определен в 26-й флотский экипаж Балтийского флота. Потом Шерстобитов служил в Кронштадте с 8 февраля 1826 года по 11 февраля 1828 года в госпитале для малолетних юнг при канале Петра Великого, затем в морском учебном экипаже. 28 июня 1838 года за выслугу беспорочных 20 лет унтер-офицерствования по высочайшему повелению Шерстобитов был уволен со службы с награждением чином 14 класса. Коллежский регистратор – самый низкий чин по табели о рангах. Ему была пожалована пенсия аж 6 рублей 45 копеек в год. На такие деньги обремененному семьей Карпу Леонтьевичу, женой Прасковьей Артамоновной 1801-1848 годы, дочерью Натальей, родилась 30 декабря 1826 года, и сыном Павлом, дата рождения 26 января 1835 года. Было никак не прожить. Поэтому, отдохнув пару недель, 12 августа 1838 года по протекции бранд-майора Орловского он устроился в Санкт-Петербургскую полицию младшим помощником квартального надзирателя. Служил там исправно. Не было примера, чтобы Шерстобитов не сумел дать обстоятельного отчета о ком-либо из домовладельцев или порядочных обывателей. Поэтому быстро продвигался по службе. 10 марта 1840 года Карп Леонтьевич стал старшим помощником квартального надзирателя, а 28 апреля 1842 года получил под руководство квартал. Тут и обнаружились его скрытые таланты. Шерстобитов вскоре заявил себя самым осторожным, искусным, находчивым, вкрадчивым и терпеливым сыщиком, а потому, кроме прямых обязанностей по участку, на него возлагались особые поручения. Примечание. Автор ранее в тексте поясняет, что в описываемые им времена участок назывался кварталом. Конец примечания. Дело номер 5. Чухонский принц. Летом 1847 года к богатейшему петербургскому банкиру Александру Людвиговичу Штиглицу приехал порученец от принца Баттенбергского, прибывшего в Россию для участия в красносельских маневрах. Его высочество желал обналичить чеки и с этой целью приглашал банкира в гостиницу «Буржуа», находилась в доме Маничаровых по адресу Малая Морская улица, дом 21, дом не сохранился, в который остановился. Однако в номере гостиницы на Штиглица напали трое мужчин и принялись душить. Банкиру удалось вырваться и закричать. Его зов о помощи был услышан гостиничной прислугой, и грабители, испугавшись, отпустили жертву и скрылись другим ходом. Прибывший на происшествие, пристав 1-й адмиралтейской части полковник Василий Борисович Горбунов учинил опрос и выяснил, что номер сняли на сутки 3 чухонца, один из которых был рыжим. Брошенные ими вещи, старый чемодан с кирпичами внутри и стоптанные сапоги, по мнению пристава, помочь в их розысках не могли. И тогда обер-полицмейстер Александр Павлович Галахов велел позвать Шерстобитова. Пока тот методично осматривал чемодан и каждый кирпич, лежавший в нем, Горбунов и его подчиненные добродушно подтрунивали над Карпом Леонтьевичем. Но когда он разрезал оба сапога от голенища до подошвы, принялись хохотать. Но не зря пословица уверяет, что хорошо смеется только последний. Через 3 дня Карп Леонтьевич привел к Галахову арестованных им чухонцев. Как он их поймал? В нижней части сапога Карп Леонтьевич обнаружил полустертое клеймо сапожника. Разыскав мастера, в его старой книге заказов он отыскал фамилию клиента. Обратившись в адресный стол, Шерстобитов выяснил, что ныне владелец сапог проживает на Васильевском острове у одной немки, сдававшей углы постояльцам. Та сообщила сыщику, что от нее подозреваемый, проживающий с двумя друзьями-чухонцами, уже съехал. Немка вспомнила, что к этим постояльцам часто захаживал их земляк, служивший провизором в аптеке у Калинкина моста. Шерстобитов помчался туда. В аптеке он наткнулся на рыжего мужчину. Схватив его за воротник, он строго спросил: «Где два твоих товарища?» Оторопевший чухонец сообщил, что те стоят на мосту. С помощью торговавших там калачников эти двое тоже были задержаны и тут же во всем сознались. За поимку чухонцев квартальный надзиратель Шерстобитов 3 ноября 1847 года приказом оберполицмейстера был награжден годовым окладом в размере 342 рубля 85 копеек. Штиглиц от себя добавил 1000. Дело номер 6. Неутешный сын. 1 января 1847 года в доме Дедло, дом сохранился в перестроенном виде, нынешний адрес – Невский проспект, дом 43, улица Рубинштейна, дом 1. Были найдены мертвыми две проститутки, жившие без прислуги. Головы убитых были проломлены в нескольких местах тупым шарообразным предметом, имевшим диаметр около вершка, примерно 4,45 сантиметра. На полу Шерстобитов обнаружил кровавые следы, оставленные мужскими сапогами. Так как ни денег, ни ценных вещей в квартире он не нашел, а платье и тряпки были вынуты из комодов и раскиданы, сыщик сделал вывод, что убийство совершено с целью ограбления. Однако никаких зацепок, кроме следов сапог, у него не было. Подозрения пали сперва на дворника, потом на одного из клиентов убитых проституток. Обоих Карп Леонтьевич заставил пройти рядом с кровавым следом в сапогах, помеченных чернилами. Но этот смелый для своего времени следственный эксперимент убийцу не открыл. Спустя 70 дней случилось новое происшествие. 11 марта 1847 года у ворот дома полковника Тишининова, нынешний адрес Стременная улица, дом 10, дом постройки 1828 года был разобран в 2005 году, нашли в бессознательном состоянии проживавшего в этом доме писаря. И хотя голова его была проломлена, он был жив, и его сразу отвезли в больницу. Надзиратель Шерстобитов, осмотрев раны, пришел к выводу, что они нанесены тем же тупым шарообразным предметом, что и проституткам в доме Дедло. Но писарь пребывал в бессознательном состоянии и ничего про нападавшего сообщить не мог. Его жена, а поженились они буквально за несколько дней до покушения, показала сыщику письмо, полученное мужем утром, в котором того приглашали в полдень в одну из рестораций возле Думы. Половые из этой ресторации, узнав писаря по описанию, назвали человека, с которым тот в полдень там встречался. 19-летний Яковлев. По месту проживания его не обнаружили. У любовницы тоже не застали, зато в ее квартире во время обыска нашли золотые серьги и колечко, украденное в доме Дедло. Самого Яковлева схватили в лесу за Наварской заставой. Он признался в убийстве проституток и указал, где спрятаны остальные похищенные у них вещи. Про покушение на писаря он сообщил следующее. «Зная, что он получил за женою порядочное приданное, заключавшееся в золотых и серебряных вещах, я решил воспользоваться ими, рассчитывая в отсутствии хозяина убить его мать, жену и служанку, но чтобы успех задуманного предприятия был вернее, я намеревался убить сначала главу семейства, а потому написал ему каракулями пригласительную записку, не подписав своего имени, чтобы со смертью его окончательно скрыть всякий след к преступлению. Заманив после сытного завтрака жертву к себе домой, Яковлев успел нанести ему несколько ударов кистнем. Но тут неожиданно пришла служившая у него в доме кухарка. Важная подробность – она вернулась с похорон отца Яковлева. Однако сыну было некогда провожать родителя в последний путь. У него на этот день были иные планы – убить приятеля и всю его семью. Увидев раненого, кухарка, не разобрав, в чем дело, помогла Яковлеву вытащить полумертвого писаря на улицу и усадить на извозчика. Сбросив умирающего у его дома, Яковлев побрел, куда глаза глядят, опасаясь возвращаться домой. Из-за несовершеннолетнего возраста Яковлев подлежал не уголовному, а совестному суду, но за нанесение удара смотрителю тюрьмы был заключен в крепость, где и умер. Писарь через несколько месяцев выздоровел. Шерстобитов дослужился до коллежского асессора. Император Николай I трижды награждал его орденами. Вместе с орденом Станислава III степени за открытие убийц двух чухонок, Карп Леонтьевич получил право на потомственное дворянство. Четвертый орден Станислава II степени был пожалован Шерстобитову уже Александром II за расследование убийства двух женщин, случившегося 5 февраля 1856 года в доме коллежского советника Геккера. Помощником квартального надзирателя второго квартала 3-й адмиралтейской части Шерстобитова с 1855 года служил будущий начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин. Вот как описывает его тогдашние обязанности современник. «В числе помощников Шерстобитова считался Путилин, который подсаживался в тюрьмах к преступникам, как таковой же выпытывал от них все, что требовалось, уходил и затем открывал преступление». Читатель, наверное, помнит, что и другой великий сыщик, Эжен Видок, тоже начинал свою карьеру внутрикамерным осведомителем. Дело номер 7. Сервиз посла. О забавном приключении из их совместной с Шерстобитовым службы Иван Дмитриевич Путилин впоследствии рассказал знаменитому юристу Кони. «Тогда над Опраскиным рынком был частный пристав Шерстобитов. Человек известный, ума необыкновенного. Сидит, бывало, в штофном халате, на гитаре играет романсы, а канарейка в клетке так и заливается. Я же был у него помощником, и каких дел не делали, даже вспомнить весело. Раззовет он меня к себе, да и говорит: «Иван Дмитриевич, нам с тобою должно быть Сибири не миновать». «Зачем, говорю, Сибирь?» «А затем, говорит, что у французского посла, герцога Монтабелла, сервиз серебряный пропал, и государь-император Николай Павлович приказал обер-полицмейстеру Галахову, чтобы был сервиз найден. А Галахов мне, да тебе, велел найти во что бы то ни стало, а то, говорит, я вас обоих упеку, куда Макар телят не гонял». «Что ж, говорю, Макаром загодя стращают, попробуем, может, и найдем». «Перебрали мы всех воров?» «Нет, никто не крал. Они промеж себя целый сыск произвели, получше нашего. Говорят: Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это дело. Но вот образ со стены готовы снять. Не крали этого сервиза. Что ты будешь делать?» Побились мы с Шерстобитовым, побились, собрали денег, сложились, да и заказали у Сазикова новый сервиз по тем образцам и рисункам, что у французов остались. Когда сервиз был готов, его сейчас в пожарную команду, сервиз-то, чтобы его там губами ободрали. Пусть имеет вид, как бы был в употреблении. Представили мы сервиз французам и ждем себе награды. Только вдруг зовет меня Шерстобитов. «Ну, — говорит Иван Дмитриевич, — теперь уж в Сибирь всенепременно». «Как, — говорю, — за что?» «А за то, что звал меня сегодня Галахов и ногами топал и скверными словами ругался. Вы, — говорит, — с Путилиным плуты, ну и плутуйте, а меня не подводите. Вчера на бале во дворце государь спрашивает Монтабелла: довольны ли вы моей полицией? Очень, отвечает, очень, отвечает, ваше величество доволен. Полиция эта беспримерная. Утром она доставила мне найденный ей украденный у меня сервиз, а накануне поздно вечером камердинер мой сознался, что этот же самый сервиз заложил одному иностранцу, который этим негласно промышляет, и расписку его мне представил. Так что у меня теперь будет два сервиза». «Вот тебе, Иван Дмитриевич, и Сибирь». «Ну, говорю, зачем Сибирь? А только дело скверное». Поиграл он на гитаре, послушали мы оба канарейку, да и решили действовать. Послали узнать, что делает посол. Оказывается, уезжает с наследником цесаревичем на охоту. Сейчас же купцу знакомому в Апраксин, который ливреи шил на посольство, и всю ихнюю челядь знал. «Ты, мил человек, когда именинник?» «Через полгода». «А можешь ты именины справить через 2 дня и всю прислугу из французского посольства пригласить, а угощение будет от нас?» «Ну, известно, свои люди», согласился. И такой-то мы у него бал задали, что небу жарко стало. Под утро всех развозить пришлось по домам. Французы-то совсем очумели. К себе домой-то попасть никак не могут, только мычат. Вы только, господа, пожалуйста, не подумайте, что в вине был дурман или другое какое снадобье. Нет, вино было настоящее, а только французы слабый народ. Крепко это на них и действует. Ну-с, А часа в три ночи пришел Яша вор. Вот человек-то был. Душа. Сердце золотое, незлобивый, услужливый. А уж насчет ловкости, так я другого такого не видывал. В остроге сидел бессменно, а от нас доверием пользовался в полной мере. Не теперешним ворам чета был, царство ему небесное. Пришел и мешок принес. Вот, говорит, извольте сосчитать, кажись, все. Стали мы с Шерстобитовым считать. Две ложки с вензелями лишних. Это, говорим, зачем же, Яша? Зачем ты лишнее брал? Не утерпел, говорит. На другой день поехал Шерстобитов Галахову и говорит. Помилуйте, ваше высокопревосходительство, никаких двух сервизов и не бывало. Как был один, так и есть. А французы народ ведь легкомысленный, им верить никак невозможно. А на следующий день затем вернулся и посол с охоты. Видит сервиз один, а прислуга вся с перепою, зелена, да вместо двери в косяк головой тычется. Он махнул рукой, да об этом деле и замолк. «Иван Дмитриевич», — сказал я, выслушав этот рассказ, «а не находите вы, что о таких похождениях, может быть, было бы удобнее умалчивать? Иной ведь может подумать, что вы и до сих пор действуете по-шерстобитовски». «Эх, не те времена и не такое мое положение», — отвечал он. «Знаю я, что похождения мои с Шерстобитовым не совсем-то удобны. Да ведь давность прошла, и не одна, а, пожалуй, целых три. Ведь и Яши-то вора, царство ему небесное, лет 20 как в живых уже нет». На 1 января 1858 года коллежский асессор Шерстобитов еще числился надзирателем третьего квартала 3-й Адмиралтейской части. Однако 28 июля 1858 года приказом номер 165 оберполицмейстера Шувалова в этой должности был утвержден Путилин. Карп Леонтьевич отслужил в полиции еще год, в каком квартале неизвестно, и подал в отставку по болезни 6 октября 1859 года. Прошение было удовлетворено. Шерстобитову была назначена пенсия. Скончался Карп Леонтьевич 15 марта 1866 года и был похоронен на Митрофаньевском кладбище рядом с супругой Прасковьей Артамоновной. А 31 декабря этого года была создана сыскная полиция. Ученик Шерстобитова Иван Путилин был назначен ее начальником. На этом следовало бы закончить рассказ о Шерстобитове, если бы не три загадки. Первая. Та самая история с сервизом французского посла, которую записал со слов Путилина Кони. Роберт Очкур в книге «На секретной службе Его Величества. История сыскной полиции. Санкт-Петербург, 2019 год», проанализировав биографии оберполицмейстера Галахова 1802-1863 годы и французского посла герцога де Монтебелла 1801-1874 годы, пришел к выводу, что рассказ Путилина – сочиненная им от начала и до конца байка, потому что Луи Наполеон Огюст Лана, герцог Монтебелла, прибыл в Петербург только в 1858 году, когда Галахов был уже уволен с должности оберполицмейстера. Он покинул этот пост еще в 1856 году. Возможно, что Очкур прав. Однако, и читатель в этом скоро убедится, Путилин в своих записках часто путает даты, имена жертвы, преступников, их возраст и обстоятельства дела. И запросто мог перепутать французского посла с австрийским или с испанским. Посольства Франции во время их совместной с Шерстобитовым службы в Петербурге не было из-за Крымской войны. Вторая, в своих записках Путилин посвятил немало добрых слов еще одному своему наставнику в сыскном деле – Кельчевскому. Однако ни разу не упомянул Шерстобитова. Почему? Какая кошка между ними пробежала? Третье. Историк Никитин, известный исследователь тюремного быта царской России, в октябре 1863 года поступил на службу в канцелярию оберполицмейстера. Вот фрагмент его воспоминаний. «В числе разных лиц, часто являвшихся к правителю, особенно примелькнулся мне тучный пожилой господин, одевавшийся в вице-мундир, во фрак, в сюртук, купцом и даже мужиком. А однажды он явился просто в отрепьях. Это меня понудило осведомиться, кто этот странный человек». «Главный сыщик Шерстобитов», — ответил Левицкий. «Он надворный советник в дружбе со всеми ворами, шулерами и мошенниками, которым в обыкновенных случаях потворствует. А за это они ему открывают в чрезвычайных случаях преступления и даже выдают преступников. Проще, когда от мазуриков страдают заурядные люди, полиция плюет на них. А когда беда постигнет высоких лиц, им возвратят вещи, чтобы доказать бдительность полиции. Шерстобитов имеет несколько ловких помощников, которые при надобности ездят не только по России, но даже за границу по сыскной части. И действительно, я неоднократно потом писал секретные бумаги о командировках для открытия, например, подделывателей серебряных монет, в Сергачский уезд Нижегородской губернии к раскольникам, чиновника Безносова, а бумажек в Лондон офицера Юнге, причем они так успешно действовали, что оба сдружились с подделывателями, в качестве услужливых людей привезли их в Петербург с товаром для сбыта, а здесь предали их. За это обоих щедро наградили деньгами и орденами Владимира IV степени. Примечание. Бумажек. Кредитных билетов. Конец примечания. Никитин – мемуарист дотошный и, в отличие от Путилина, обладал прекрасной памятью. Оснований не доверять ему нет. И значит, Шерстобитов в конце 1863 года снова был в строю и даже получил следующий чин – надворного советника. Где он служил? В справочных книжках петербургской полиции за этот период фамилии Шерстобитова нам найти не удалось. Выскажем предположение, что служил он в секретной части Министерства финансов. Именно там занимались фальшивомонетчиками. А все дела, о которых упоминает Никитин, связаны с подделкой монет и казначейских билетов. В подтверждение этой версии сообщим, что уже упомянутый Кильчевский в те же годы как раз перешел из наружной полиции на службу в секретную часть Министерства финансов. Да и сам Карп Леонтьевич был в Минфине своим человеком. С 3 марта 1854 года по 29 апреля 1857 года с разрешения петербургского оберполицмейстера он совмещал службу в наружной полиции с розысками контрабандистов в тамошней секретной экспедиции, за что получал ежегодное вознаграждение в размере 600 рублей серебром. Будь Шерстобитов помоложе, с его талантом и авторитетом, первым начальником сыскной стал бы не Путилин, а он. Однако судьба распорядилась иначе.